Глава 11. «Силки?» — переспросил он. «Да, ловушки на животных или птиц», — подтвердила я. «Умеет он, умеет!» — вдруг вмешался Вителей. «Сам его учил. Димка — малец мышлёный». «Ну, умею», — не стал отпираться Димар. «Вот отлично. Значит, мы сегодня будем ловить куриного вора». Распрощавшись и договорившись, где встретимся завтра, мы разошлись в разные стороны. Вителей с Лёвым отправились на полицейскую конюшню. Мидора с Невеей уехали на извозчике, причем девушка до последнего оборачивалась, чувствуя себя неуютно. Однако я решила, что для нее это хороший шанс — увидеть другую жизнь. Невея не должна связывать свою судьбу с приютом лишь потому, что не знает ничего другого. Да, она станет прекрасной воспитательницей или даже сможет преподавать, но выбирать должна сама, и не из единственного варианта. Покинув полицейский участок, мы с Димаром свернули налево и двинулись вверх по улице, как говорил Пирани. Этот район Соснового Бора напоминал частный сектор из моего мира. Преобладали небольшие деревянные домики, окруженные заборчиками. Изредка попадались двухэтажные или построенные из кирпича. Почти на каждой крыше в небо устроился дымок, сообщая, что внутри тепло и готовится горячий ужин, в то время как у нас не выдалось даже обеда. И все из-за моей глупости. Теперь я просто обязана исправить ситуацию. Когда я приехала в участок, супруги Хлабины разговаривали с околоточным надзирателем, и я слышала их диалог. По пути вводила Димара в курс дела. К ним кто-то забирается по ночам и крадет кур. Они считают, что это человек, и требуют, чтобы Решета прислал полицейских расследовать кражу. Сам же околоточный надзиратель настаивает, что это куница или лиса, и советует позвать охотников. Вот мы с тобой и придём. «Что-то вы на охотницу не больно смахиваете», — язвительно заметил Димар. «Не умничай», — посоветовала я. Все ж терпение у меня не безграничны. Я буду договариваться с Хлабинами, а твоя задача — поймать эту зверушку. Сумеешь?» «Сначала надо осмотреть там все, вдруг и правда человек ходит», — выдал Димар здравую мысль. «Я только пожала плечами. Если это человек, поймать его будет сложнее. Тут силками не обойдешься. «Давай надеяться на лучшее, что ты лисичка», — предложила я. «Тогда мы и Хлабиным поможем, и Невея воротник будет. Или шапка». «Или муфта», — задумчиво добавил Димар. «У нее вечно руки мерзнут». «Муфта тоже хорошо», — согласилась я. Дальше тему мы развивать не стали, дружно решив, что делить мех непойманной лисы не слишком умно с нашей стороны. Вдруг и правда человек. На голубых наличниках и ставнях белели яркие снежинки, выписанные со старанием и изяществом, даже не зная, как у старушки Хлабиной рука поднимается их закрашивать. Рядом с калиткой на столбике крепился колокольчик. Я дважды дернула за шнурок и в ответ услышала басистый лай. Затем над соседским заборчиком показалась мохнатая голова крупной собаки. Пес посмотрел на нас, еще раз буркнул недовольно, мол, чего спать мешаете, и скрылся из виду. «Хорошо, что у соседей», — выдохнул Димар. «Боишься собак?» — поинтересовалась я с той же язвительностью, что и он чуть раньше. «Боюсь, что лай спугнет вора. Тогда мы никого не поймаем и ничего не заработаем». «Туши». На это я ничего не ответила. Лишь сделала максимальную пометку обсудить вопрос с собакой. Надо ее куда-то убрать на время нашей охоты. Скрипнула дверь дома с голубыми ставнями, и на крыльцо вышел давишний старик, кутаясь в большую пушистую шаль. «Кто такие?» — крикнул он, не сходя с крыльца. «Здравствуйте, господин Хлабин. Мы от околоточного надзирателя пришли». Тут я не особо соврала. Мы действительно были в полицейском участке, там беседовали с Решетой и пришли оттуда же. «И чего вам надо?» — спросил старик недоверчиво, не спеша открывать. За забором снова буркнул пес, но выглядывать не стал. Видно, голоса мешали ему не так сильно, как звон колокольчика. «Мы поймаем вашего вора», — пообещала я. «Стойте там!» — велел Хлабин и вернулся в дом. Отсутствовал он несколько минут. Я начала подмерзать. Притоптывала на месте и грела дыханием ладони, с тоской вспоминая время, когда у меня были рукавицы. «Вам бы тоже муфта не помешала», — заметил Димар, искоса поглядывая на меня. «Ага». Только я сумела ответить. Мне бы много что не помешало. Но в приоритете у меня воспитанники. И пока вопрос с финансированием приюта и моим жалованием не уладится, мне придется потерпеть. Ничего, я взрослая девочка. Дверь снова скрипнула, открываясь. И теперь Хлабин вышел на крыльцо вместе с супругой. Видимо, советовался по поводу нашего визита. «Значит, решение в семье принимает она», — отметила я для себя. «Точно вы из полиции? Не такие какие!» Недоверчиво поинтересовалась старушка после того, как внимательно нас оглядела и посовещалась с мужем. «Мы только что вышли из полицейского участка», — ответил Димар, и тоже истинную правду. Я даже шикать на него не стала, что помолчал. «А ты не больно молодой?» Подозрительности у Хлябиной было еще больше, чем у ее мужа. Я хотела ответить, но невоспитанный мальчишка меня опередил. «Зато способный!» Он продемонстрировал старушке свою озорную и полное обаяние улыбку. И Хлабина растаяла. «Стойте там!» — велела она и увела мужа в дом. Мы опять остались ждать за калиткой. «Вроде прониклась», — не слишком уверенно произнес Димар. «Вроде», — подтвердила я, не выдержав, добавила. «Если я говорю, что ты молчишь, то ты молчишь, понятно?» «Понятно», — подтвердил он. Однако интонация выдала истинные чувства. Ничего-то мальчишка не понял. «Я ж не из вредности ругаюсь. Да, он подыграл удачно, но могло быть и наоборот. Сказать я больше ничего не успела». Снова скрипнула дверь, и супруги вышли уже в верхней одежде. «Георг, впусти их!» — распорядилась Хлабина. Только тогда я, наконец, выдохнула. С улицы участок казался небольшим. Перед домом располагалась лишь небольшая лужайка, разделенная тропинкой с клумбами по краям. Зато за домом находился целый сад из ровных рядов фруктовых деревьев, укрытых снежными шапками. Почти под каждым стояло нечто, похожее на собачью будку, тоже занесенное снегом. Вряд ли там жили собаки, ведь вокруг не было ни одного следа. И только спустя время до меня дошло. Это же пчелиные ульи, укрытые на зиму. Значит, Хлабин еще пчеловод. Вот бы рожиться баночкой меда, размечталась я. Тут у нас курятник. Старики остановились у длинной постройки, сложенной из бревен и разделенной на секции. Из каждой вела дверь, закрытая на амбарный замок. Хлабина достала связку ключей и открыла центральную дверь. На меня пахнуло спёртым запахом птичника, и я непроизвольно сморщила нос, прикрывая его рукавом. Этот жест не остался без внимания. «Городская!» — с презрением протянула Хлябина. «Яичницу-то на завтрак, небось, кушаешь, а от курочек нос воротишь!» «Зиная!» — укорил ее муж. «Что Зиная? Неправду, что ли, молвлю? Городская есть!» Старушка возмущенно хмыкнула. «Надо внутри осмотреть», — вмешался Димар как нельзя вовремя. Хлабина бросила на меня еще один неприязненный взгляд и зашла в курятник. Следом за ней направился и Димар. Я предусмотрительно осталась снаружи, не понимая, чем вызвала настолько сильные негативные эмоции. Ведь сначала Хлабина вела себя вполне нейтрально. «Вы уж не обижайтесь на Зину-то мою», — заговорил стоящий рядом Георг. «Она добрая, только городских страсть как не любит». «Я заметила», — хмыкнула. «Вот уж не ожидала, что неприязнь ко мне будут испытывать не потому, что я одета как нищенка, а из-за непривычки к запаху куриного помета. Я ж по молодости сильно увлекся одной столичной барышней. На лето она к нам приезжала», — продолжил Хлабин, заставив меня вслушиваться в его рассказ. «Чуть было не женился на ней, а до того к Зине думал свататься. Она раз на речке нас застала. Сидели мы с той барышней на бережку и ворковали. Так Зиная серчала, у барышни за косы оттаскала, да в речку окунула. Так как выскочила мокрая вся в тени, да или выбронилась нецензурно и ушла. А Зина пригрозила, коли еще раз меня с другой увидит, я пожалею. И чудо, как хороша была в тот миг, прям воительница. Я через неделю и сватов к ней заслал. Так нам больше не приезжала. Только Зина все равно барышням городским не доверяет». Я слушала исповедь старика Хлабина и не знала, смеяться мне или плакать. Значит, Георг по молодости был тем еще ловеласом. А Зина отбила его у соперницы, но до сих пор помнит о том давнем случае. И поэтому я ей не нравлюсь. Нашедший в моем лице благодарную слушательницу, поскольку я не перебивала и смотрела на него, округлив глаза, Хлабин продолжил рассказывать. И про своих пчелок, и про яблоньки с грушами, о многолетних неудачных попытках вырастить апельсины, которые прямо мерзли, хотя их укрывали чем только можно. «Раньше-то у нас поболе хозяйство было, и свинок держали, уток, и даже коровка была. А сейчас не в силу стало, только пчелки остались до корочки. Зина их бережет очень, а тут вдруг вор этот повадился лазить. И так таскать хитро! Ни следа, ни пера, ни кровинки!» Я задумчиво, рассматривающая заснеженный сад и слушая Георга полуха, тут же обратилась вслух. «Куры-то, птицы пуглеевые!» — продолжал он рассказ, наконец, по делу. «Чуть что, сразу крик поднимают!» Подтверждением его слов из курятника доносилось недовольное кудахтанье, сквозь которое пробивались глаза Димара и Зинаи Хлабиной. Правда, слов было не разобрать. «Слышите, как клокочет!» — Георг тоже обратил на это внимание. «Так-то хозяйка зашла, кормилица, которую каждый день ведет. Пусть и с чужаком. Не иначе ведьма какая завелась, до курятника охочая». «Ведьма?» — удивилась я. «Ведьма, ведьма!» — закивал старик. «Хоть как меня убеждайте, только не верю я, что всех их в войну перебили. Парочка другая да осталась. Вот и творят теперь свои дела злокозненные». Уже второй раз я слышала о магии и ведьмах, причем на полном серьезе. Вспомнила еще одно услышанное тогда слово. «А инквизиторы?» «А что инквизиторы?» Хлабин махнул рукой. «Тоже что решета ваш? Пришли, штуковины свои поводили, говорят, нету никакой магии. Зверюга лазает, али воришки малолетние. У нас приютских беспризорников полно. Доловить их некому». Я сделала зарубку на память еще двух вещей. Ни в коем случае не говорить Хлабиным, что мы из того самого приюта, и узнать о магии и инквизиторах. Бррр, при одном только слове у меня мурашки по коже. Надеюсь, они здесь не такие, как у нас в Средневековье были. И не жгут на кострах всех без разбора. Из курятника вышел задумчивый Димара, следом за ним старушка Хлабина. «Ну что?» — хором спросили мы с Георгом, причем он у своей жены, а я у воспитанника. Однако они не обратили на вопрос внимания. «Мне нужна тонкая веревка или очень крепкая нить. Зверек, скорее всего, мелкий, но сильный, раз тушу уносит без следов», — произнес Димар, продолжая диалог с хозяйкой. «Да с чего ж то мелкий?» — возмутилась Хлабина, похоже, не в первый раз. «Как мелкий курицу может утащить, чтоб не шелохнулась и пера не потеряла?» Димар посмотрел на нее устало, однако сохранил терпение. Общение с детьми явно шло ему на пользу. «Крупный там не проберется. Лаза я не нашел, а щели слишком маленькие. Да и куницы с ласками, хищники юркие, но сильные, к тому же быстрые. Главное — подкрасться незаметно, а перекусить шею — дело секунды. Птица даже не успеет понять, что произошло». Димар рассуждал логично, однако у Хлабиной все равно нашлись контраргументы. «Но крови-то нет!» «Нет», — согласился Димар. «И остальные куры спокойные, а должны переполох устроить, раз одну загрызли у них на глазах». «Должны». По задумчивому и сосредоточенному лицу Димара было видно, что он и сам озадачен этими фактами. В этих куриных кражах крылась загадка, которую пытливый мальчишеский ум желал разгадать. Юность не терпит нераскрытых тайн. Все должно быть ясно, понятно и разложено по полочкам. «Ведьма это, истинно говорю!» — вмешался Георг со своей мистической версией. «Ведьма ей заколдовала, обездвижила и унесла». «Тьфу на тебя, дурак старый!» — отмахнулась супруга. «Ну какая ведьма?» Однако Хлабин не был готов так скоро отказаться от своей версии. Словно это могло убедить нас, он сделал несколько пасов руками, имитируя творимое здесь колдовство. Его супруга вздохнула, как раньше Димар, и также терпеливо ответила. «Зачем ведьме лезть за нашими курами в середину улицы, когда вон, у спиная, домик с краю, и курятник не на замок, на палочку только закрывается?» «Может, наши несушки получше ейных?» — предложил он, не слишком уверенно, и слушать его не стали. «Так вы поймаете вора?» Хлабина снова переключилась на Димара. «Постараемся, но нам нужно находиться поблизости, когда он попадет в ловушку». «Молодец, мальчик. Как ловко он выдал необходимость переночевать у них за части охотничьего замысла. Я восхитилась. Сама планировала просить, чтобы ночлег и ужин вычли с нашего гонорара за поимку преступника». «Так вон!» — Хлабина кивнула на соседнюю дверь. «Хлев там у нас был. Тепло и солома осталось». Я сникла. Перспектива ночевать зимой в бывшем хлеву, еще и на соломе, которой до меня пользовались другие млекопитающие, не слишком прельщала. Однако Димар отрицательно покачал головой. «Слишком близко. Если зверюга нас почует, может и не прийти». Хлабина задумалась, окидывая взглядом постройки. Очевидно, ей не слишком хотелось впускать чужаков в дом, поэтому она выбирала между риском остаться без кур и риском быть ограбленными, а может и убитыми ночью двумя незнакомцами. Выручил муж. «Так пчельник у нас пустует!» — кивнул он на пристройку к дому. «Точно пустует! Зима-то не особо морозная выдалась!» — обрадовалась Зиная, готовая расцеловать супруга за находчивость. А затем начала расхваливать товар покупателям, то есть пчельник охотникам на куриных воров. «Там и жаровня есть, не замерзнете, и выход отдельный, прям в сад. За минуту до курятника доберетесь, коль бегом». «Обед, ужин и материалы для ловли зверя», — потребовал Димар. Я решила, что старуха сейчас откажет. На лице у нее проступала растерянность. Однако это оказалось реакцией на слово «материалы», за которым Димар удачно спрятал наши голодные помыслы. «О, какие еще материалы?» — спросила Хлабина. «Ты говорил, веревку надо?» «Веревку, колышки, лучше жерди, из которых делали насесты, или даже один из них снять, чтобы куриный запах сохранился. Еще что-нибудь металлическое и звонкое». «Георг, отведи его в мастерскую», — велела Зиная, добавив не слишком вежливо. «Да присматривай получше, чтоб чего не стянул». Затем повернулась ко мне. «А ты пойдем со мной, покажу, где разместиться». Раздав указание, Хлабина двинулась к дому, даже не подумав подождать меня. Я проследила взглядом, как старик с Димаром идут к мастерской, а затем бросилась догонять хозяйку. «Подождите, мы не обсудили оплату». «Какую еще оплату?» Хлабина так резко остановилась, что я чуть в нее не врезалась. На морщинистом лице снова появилось неприязненное выражение, с каким она смотрела, узнав, что я городская. «Ночлег в теплом пчельнике». Она начала загибать пальцы. «Обед и ужин. По требованию вашего напарника. Даже веревку. И ту вам дай. Вы еще что-то требуете? Стыдно должно быть, барышня. Хотя у вас городских ведь совести совсем нет. Браво! Я слегка поаплодировала ей, прикасаясь кончиками пальцев к левой ладони. «Отдаю должное вашему актерскому таланту. Удивление и возмущение сыграны мастерски. Однако без оплаты мы не станем ловить вашего вора. Пусть кушает курочек на здоровье. Я даже пожелаю ему приятного аппетита перед уходом». Я сделала шаг назад, не отрывая взгляда от лица Зинаи. «Точно никакой совести!» Ее взгляд также сверлил меня, но без особого толка. «Может быть, я одна и сдалась бы под давлением Хлабиной, однако я несла ответственность за детей, поэтому собиралась стоять на своем. Готовая покинуть дом, если не сумеем договориться». «Одна серебряная монета!» — наконец сдалась хозяйка. «Шесть золотых!» — парировала я. «Чего?» — возмущенно взвилась она. Даже старческая согбенность выправилась. «Не, я знала, что в городские ошалела, но чтоб настолько! Ты говори, да не заговаривайся!» Я действительно завысила цену. Хотела шокировать Хлабину, чтобы слегка сбить ее уверенность и вывести из равновесия. Если я что и поняла, торгуя с купцами на рынке, сначала нужно назвать эпатажную цифру, а затем повышать или понижать цену. Сейчас я хотела добиться от жадной старухи максимальной суммы. Все равно мы с Димаром возьмем меньше, чем настоящие охотники, которых Хлабина наверняка уже приглашала и также возмущалась требованием оплаты. Не зря же она вцепилась в решету, требуя прислать полицейских. Только полиция обязана работать на благо граждан за жалование. Остальные вправе назначать цену за услуги. И если она не устраивает клиента, что ж, ищите нового исполнителя. С полминуты Зиная сверлила меня возмущенным взглядом, однако это не слишком помогало. Я была настроена стоять до конца. Либо добьюсь нормальной оплаты, либо уйду вместе с Димаром. Впрочем, сомнений у меня не было. Хлабина сдастся. Слишком настрадались они с мужем от этого куриного вора. Вопрос только, на какой сумме она сдастся. Интересно, сколько стоит телега сухих дров? Наши деревья с подъездного круга не успевают просохнуть, поэтому дыма от них больше, чем жара. Да и самих дров расходуется слишком много. Вон и Хлабина говорит, что зима выдалась теплая, а если ударят настоящие морозы, мы можем остаться без топлива. «Ладно, вымогательница!» — сдала Зина. «Пять серебряных и ни одной монетой больше!» «Пять золотых и ни одной монетой меньше!» Хлабина набрала воздуха, чтобы в очередной раз возмутиться моей наглости, но затем лишь выдохнула. «Достала ты меня!» — произнесла уже беззлобно. «Дам вам один золотой и никакой кормёжки!» «Мы согласимся на две монеты, хороший обед и ужин с хлебом и мясом». Это было мое последнее предложение. На меньшее я бы не согласилась, на большее — Хлабина. Было видно, ей очень хочется меня прогнать, и только понимание, что, возможно, мы — последний шанс на спасение оставшихся курочек, останавливали от этого шага. «Полторы!» — вздохнула она и печально добавила. «Больше не могу». «Димар!» — крикнула я в спину заходящему в мастерскую мальчишке. Он обернулся. Я посмотрела на Хлабину, приподняв одну бровь. Две воли, столкнувшись, перетягивали канат победы на свою сторону. У меня за спиной стояли дети, и это придавало дополнительных сил. Зиная сдалась. «Хорошо, будь по-твоему, шельма городская!» — процедила она сквозь зубы. «Димар, хозяйка говорит, что обед будет через полчаса, не задерживайся!» Он махнул рукой, показывая, что услышал, и скрылся в мастерской. «Воистину, шельма!» — произнесла Хлабина почти с восхищением. «Спасибо!» — поблагодарила я, решив, что это комплимент. Старуха привела меня к пчельнику, сняла с петель навесной замок и распахнула хлипкую скрипучую дверь. «Вот ваши хоромы, милости просим!» — произнесла она смешливо, делая приглашающий жест. «Располагайтесь!» «Благодарю!» — ответила Евтон. — Буду ждать обед. Хлабина скрипнула зубами, однако я уже отвернулась от нее и осматривала небольшое бревенчатое помещение с двумя окошками, дающими достаточно света, чтобы все разглядеть. Дверь хлопнула у меня за спиной. Обернувшись, я увидела, что щели в рассохшихся досках тоже пропускают дневной свет. А еще холод. Тот, кто сказал, что в пчельнике тепло, точно имел в виду не людей. Если не заделать эти щели, нас с Димаром застудит сквозняком. В одном из углов стояла грубо осколоченная лежанка. На ней груда старых одеял. Видимо, ими укрывали ульи. Или как пчелы тут зимуют. В другом углу были сложены деревянные рамы, густо пахнущие воском и медом. Я потянула одну, разглядывая насечки, сделанные на внутренней стороне. Больше в пчельнике ничего не было. А где обещанная жаровня? Я приподняла одеяло и заглянула под лежанку. Там стояла большая медная кастрюля на ножках. Ряд круглых отверстий поверху стенок и на крышке, видимо, служил для выхода дыма или же тепла. Да уж, место для ночлега нам предоставили отличное. Как раз к утру околеем, не надо будет плату отдавать. Ладно, посмотрим, что можно сделать, чтобы здесь стало чуточку теплее и комфортнее. Первым делом я перебрала одеяло, нашла два целых, без дыр и больших протертостей. сквозь которые будет пробираться холодный воздух. Затем сложила их вместе и повесила на дверь. Хорошо бы еще гвоздиками прибить, а то снизу все равно сильно сквозило. Димар с хозяином пришли, когда я тащила к двери жаровню, оказавшуюся весьма увесистой. «Это вы хорошо придумали!» — Геор одобрительно кивнул на одеяло. «Только б гвоздиками еще прибить, чтоб по низу не сифонило!» Я не стала закатывать глаза и говорить, что мне и самой это в голову пришло. Человек проявляет заботу, надо этим пользоваться. «Может, дадите гвоздиков, чтобы мы приколотили?» Я тепло улыбнулась старику. Он крякнул и по привычке обернулся. Однако склоченной жены рядом не было, и хозяин приободрился. «Ты шустрый», — сказал он Димару. «Сбегай-ка в мастерскую за гвоздями и молотком. Только замок обратно навесь, не ровен час Зинка моя увидит, что не заперто. Крику потом будет». Димар, оценивший мой замысел, мигом сорвался с места. «Хорошо быть молодым», — вздохнул старик ему вслед. «И шустрый, и не болеть нигде». Я кивнула. С этим утверждением было трудно не согласиться, однако волновало меня другое. «Вы уверены, что мы здесь не околеем?» «А я вам сейчас угольков принесу», — пообещал Геор. «Комнатка небольшая, мигом прогреется, а к ночи еще раз добавлю. Не замерзнете. У меня тут пчелки в морозы греются, и все живы-здоровы». «Ну, раз пчелки живы-здоровы, мы тоже постараемся». Вернувшись, Димар быстро приколотил край одеял к старым доскам. Подумав, добавил еще и в центр. Я приложила руку к двери, почти не сквозила. Может, и правда не замерзнем. «Я придумал одну штуку», — сообщил он, забивая последний гвоздь. «Думаю, должно сработать».